Часть третья. У вас тут какой-то дурдом. Что значит какой-то? Лучший в городе. Неизвестный мудрец. Глава первая. Москва. Парк. Раннее утро. Дарья Семеновна Козявчикова выгуливала песика неопределенной породы. Сон отступил еще не в полной мере, и она время от времени клевала носом, норовя споткнуться. Вдруг что-то щелкнуло. В 20 шагах перед ней появилась вертикальная светящаяся полоса высотой 2 метра. Мгновение, и полосу растянуло с мерзким шипением, формируя мерцающую арку. Секунда, другая, третья, и из этого кроваво-красного светящегося марева вышел крепкий, здоровый мужчина в странной одежде и следом какое-то бесовское отродье. Во всяком случае, именно так Дарья Семеновна и рассказывала знакомым. Баба, кожа серая, уши длинные, волосы белые, и глаза пылают, налитые не то кровью, не то огнем. Всеволод повернулся лицом к бабульке, прижал палец к губам и шикнул. Потом подставил руку серокожей подруге и пошел вперед по дорожке. Пш-пам! Схлопнулась арка портала. Козявчикова перекрестилась и, бормоча вперемешку обрывки разных молитв, побежала домой. Исподнее менять. Потому что не только песика выгулить удалось, но и самой. Маскировку пока применять не стали. Викония протестировала работу артефактов, которых набрала с собой целую сумку, и на этом успокоилась. Шли как есть, с наглым и самоуверенным видом. Кто-то от их вида шарахался, кто-то просто с любопытством рассматривал, а вот шумная студенческая компания даже подошла, начав донимать вопросами и всяким писком. «Вот это костюм! Смотри, как классно пошито!» «А глаза! Потрясающие линзы! Они словно мерцают! Они заряжаются, да? В них хорошо видно?» «А это образ кого?» — спросил парень, явно случайно затесавшийся в эту компанию. «Темная эльфийка! Каноничный же образ! О, смотри, как ушки классно наложены! Так естественно шевелятся! Какая потрясающая краска для волос! И она совсем их не сушит! Вау! Скажите, какой краской вы их красили?» «Ребят, мы спешим», — вежливо постарался отшить их Всеволод. «У нас деловая встреча. Для нас это работа, и профессиональные секреты раскрывать мы не хотим». «А что за работа?» «Это пока секрет», — произнес он доверительно. «Но ходят слухи, что наши решили попробовать экранизировать Роберта Сальваторе. Теперь ищут подходящие кандидатуры для актеров и массовки». «А как записаться? Какая группа?» — наперебой загласили они. «Это не так работает», — покачал он головой. «В подборе кандидатур задействованы поисковые роботы. Вам нужно сделать хороший косплей и выложить у себя в соцсетях. И ждать, когда с вами выйдут на связь. Если, конечно, ваша работа понравится». «Вот», — махнул он, показывая на Виконю. «Смотрите, какая добротная работа. И одежда, и тонировка, и покраска, и прочие аксессуары. Наши в кои-то веки решили подойти к вопросу серьезно. Вот и требуют качества». В общем, пощебетали еще немного. Ребята наделали кучу фото на смартфоны, и парочка смогла пойти дальше. «Это что было?» — спросила она по-русски. «Да-да, и чисто так. Во всяком случае, подготовка включала в себя загрузку языка из головы Всеволода. Наткнулись на группу любителей. Или ролевки, или косплея. Помнишь, я тебе рассказывал? Просто не повезло. Но тут довольно оживленное место. Ролевики вон там», — указал он рукой. «Часто собираются». Но я так и не понял, если честно, кто они. Дальше шли молча. Викония старалась не крутить головой и не открывать рот в удивлении. Хотелось, очень хотелось, и засыпать парня вопросами, но привлекать лишнего внимания она не желала. Его и так хватало. Шли они к деду Соколову. У него была квартира недалеко от той, где жил раньше сам парень. Так-то он, может, и домой заглянул бы. Но, увы... С ключами имелась сложность. Потеряны, оставшись в той сумке. И, скорее всего, в самой квартире тоже все вынесли. То есть делать там нечего. А дед, он переживал. Наверняка переживал. Сева был последний, кто у него остался. Главное, чтобы сердце выдержало. Но об этом парень думать не хотел. «Вырядилась, как бесовка! Как не стыдно!» — ворчливо выкрикнула бабушка, сидящая у самого подъезда. Ребята не обратили на нее внимания. Мало ли кто там чего бурчит себе. Но бабушка была явно то ли после вчерашнего, то ли уже после сегодняшнего. В общем, она не придумала ничего лучше, чем замахнуться клюшкой и попытаться привлечь к себе внимание. Взмах! Раз! И клюка замерла в, казалось бы, такой хрупкой и слабой ручке Вики. Вслепую. Даже не глядя, куда там эта палка летит. Раз и все. Как фокусник. Причем держала она ее так крепко, что бабулька не могла вырвать свою клюку двумя руками. Да что вырвать? Даже пошевелить. Викония медленно повернулась и посмотрела на эту уже совсем немолодую женщину. И красное, спитое лицо той побледнело. Видимо, прочла в этом взгляде что-то очень выразительное. «Милая», — благодушно произнес парень, — «она не стоит твоего внимания». «Пожалуй», — усмехнулась темная эльфийка, смотря на эту старую женщину уничтожающим взглядом. «Простите», — с трудом выдавила бабулька, алкоголь из которой выветрился каким-то чудесным образом. Викония не стала ничего отвечать, отпустила ее клюшку и подошла к парню, что через домофон уже общался с дедом. Пиликнула дверь, снимая блокировку с магнитного замка, и они вошли внутрь. «Слушай», — произнес Сева, когда они вошли в лифт, — «надень все-таки маскировку. У деда слабое сердце. Сначала поговорим, подготовим его, потом, если нормально воспримет, покажем». Она молча надела кольцо-артефакт, преображаясь. Ушки укоротились, глазки стали голубыми, волосы русыми, а кожа вместо светло-серого оттенка обрела приятный румянец и легкий загар. В общем, когда двери лифта открылись, из него вышла вполне себе обычная парочка. Ну да, дурацкая одежда, словно с какого-то мероприятия. В остальном же никаких вопросов. Дед стоял на пороге квартиры и смотрел на них, явно поджидая. Бывший полковник ФСБ... Невысокого роста, лысый, поджарый, несмотря на возраст и здоровье, продолжал уделять немало времени и сил физической подготовке. Как мог. Внимательные, поблекшие уже от возраста голубые глаза, но цепкие и очень внимательные. Он внимательно осмотрел внука, потом девицу и усмехнулся, потому что та точно таким же цепким взглядом изучала старичка. «Ты где шлялся?» — наконец произнес дед. — И кто это? — Дед, это долгая история. Ты как сам, как сердце. Только подумал о моем здоровье? — Я бы и рад, но... — развел руками парень. — Что это у тебя? — спросил он, кивнув на графский перстень с даже на вид очень дорогим крупным камнем. — Символ власти над корневой печатью Леро, — произнесла Викония, видя, что парень стушевался и не знает, что ответить. «Чего? Ты нас чаем угостишь?» — перебил деда внук, не давая начаться потоку возмущений. «Проходи!» «Те!» — в самом конце добавил он, скосился на Виконию и посторонился, пропуская в дом. А сам достал небольшой кнопочный мобильник, чуть-чуть подтыкался в него, приложил к уху. «Приветствую!» «Нет!» Не случилось. Блудный попугай вернулся. Что характерно, с девкой. Прям как в воду глядели, свинтус малолетний. Так что снимай с розыска. Да, спасибо тебе огромное. Давай. До встречи. Завершил он разговор, нажал кнопку «Отбой» и поднял глаза. Девица осталась стоять в дверях, смотря на него и улыбаясь с пониманием. Вы не сердитесь на него. Было похищение. Похищение? — подобрался дед. — Его хотели принести в жертву. Чудом выбрался. Прямо в парке и захватили. — Про парк я знаю. А вы из какого ведомства? И почему так вырядились? Какой к черту символ власти? — Ваш внук прав. Это долгая история. Вошли. Всеволод уже успел поставить чайник, достать чашки и прочее. Всеволод сразу предупредил, что все рассказанное им будет звучать очень сомнительно. Дед принял во внимание его слова и молча слушал, лишь изредка задавая уточняющие вопросы. А дальше мы вышли порталом в том самом парке, напугали какую-то прохожую с собачкой и пошли к тебе. Свои-то ключи я, наверное, с концами потерял. Ты думаешь, что я поверю в этот бред? — спросил дед, смотря на внука очень хмурым взглядом. — Ты думаешь, чем чудовищнее ложь, тем легче в нее поверить? — Дед, — произнес Сева, — она не человек. — Да ты что? А кто? — начал заводиться дед. — Сядь, дед, прошу, сядь. Сейчас покажу. Старый мужчина нехотя присел на стул с нескрываемой злостью, смотря на парня. — Вик, сними маскировку. Девушка продемонстрировала Павлу Савельевичу руку с колечком. Обычное такое украшение на первый взгляд. Очередной дурацкий дизайн. Общий вид, как у дешевой бижутерии. И быстрым движением сняла его с пальца, положив на стол. Дед несколько раз моргнул, думая, что с глазами что-то не то. Протер их, но только что бывшие нормальные руки девушки вдруг оказались покрыты светло-серой кожей. Он поднял взгляд и схватился за сердце. Ну а как ему еще реагировать на мило улыбающуюся серокожую девушку с белыми, как мел, волосами и налитыми кровью мерцающими глазами? Ну и уши. Нет, если бы она такой пришла, подумал про грим. Однако пару секунд назад она сидела вот тут на стуле, совершенно нормальной. «Дед, ты как?» — подорвался Всеволод. Но его отстранила эта девица и, быстро достав из сумки какую-то побрякушку, приложил ее к груди Павла Сергеевича. Раз — и боль прошла. Прям вот сразу, как рукой сняло. «Оставьте себе. Приложите к тому месту, где болит, и нажмете пальцем вот сюда. Там еще 5 зарядов. Хотя, как быстро он будет тут разряжаться, не знаю». «Что это?» — осторожно спросил дед, прислушиваясь к ощущениям. Только что было так больно, что слова промычать не мог, а тут раз — и хорошо. Давно так хорошо не было. «Лечебный амулет для тех, кто не владеет магией. Вашу болезнь он вылечить не сможет, слаб. Но прекратить приступ вполне». «Благодарю», — произнес он очень искренне. Проблемы с сердцем у него становились все более и более критичными. А тут такой подарок. «Так вы не человек?» «Но кто?» «Темная эльфийка». «И вся эта история?» «Бред же!» «Да, для вас она звучит очень неправдоподобно». Вернулись по местам. Сева налил деду чай, а себе с Викой сделал кофе. Она ведь еще этот напиток не пробовала. А беседа меж тем продолжилась в куда более конструктивном русле. Пока, наконец, Павел Сергеевич не спросил. «Сев, кто она тебе?» Немного смутился внучок. Он и сам не знал, кто она ему. Поэтому ответил первое, что подходило по смыслу хоть немного. «Подруга». «Подруга?» — переспросил дед, отметив у нее очень многозначительную, но едва заметную улыбку. «Только подруга?» «Дед, это наше дело. Уже большенькие». «Павел Сергеевич, а это вы научили Всеволода решать споры кулаками?» «Кулаками?» — удивился дед. «Мы с ним время от времени спорим, так он взял моду как что, так руки распускать». «Мерзавец!» — прорычал старик. «Как ты посмел? Узнаю, что ты поднял руку на эту милую девушку, морду разобью». «Ты понял?» «Дед, ты даже не...» «Молчать!» — рявкнул он. «Она женщина, хрупкая и беззащитная. Ты глянь на нее, дунь сломается, а ты с кулаками на нее. Спятил?» «Дед, она боец экстра-класса. А ты думаешь, мне было не больно?» — спросила Вика. «То, что я могу очень быстро себя лечить, не спасает от боли и унижения. Когда твой возлюбленный прилюдно ломает тобой шкаф, это стыд и боль, как телесная, так и душевная». «Шкаф?» — взревел дед. «Ты сломал ею шкаф? Да ты спятил! Не смей трогать ее даже пальцем, мерзавец!» «Дед, обещай мне, ну?» «Хорошо, дед. Обещаю бить ее в следующий раз палкой», — буркнул Сева и получил хороший такой удар в челюсть. Павел Сергеевич был хоть и стар, но кое-какие навыки сохранил. Бац! И парень рухнул на пол, свалившись со стула. «Еще что-нибудь сказать хочешь?» Зло спросил он, разозленный не столько на дурное поведение внука, сколько на то, в каком виде он предстал перед этой девушкой. «Сорвался, да, сорвался!» Побежали у деда мысли. «Давно нужно было переходить на такой формат воспитания, а то совсем распустился. Но ведь теперь эта девчонка будет думать, что именно у него внучок и набрался своих манер. Он как смотрит. Вроде и без осуждения, но... Ты не знаешь, какой у нее характер. Не нравится? Чего ты забыл в ее постели? А раз выбрал ее своей женщиной, соответствуй. Хорошо, дед, обещаю. Пальцем ее не трону, если она первая меня не ударит. А она может. Вика меня тут так отделала, что я 3 дня пролежал в реанимации. Магической. Вышел как новенький. Но, блин, реанимация, дед. И по делам. Это твоя женщина, а ты ей шкафы ломаешь». В общем, понимания у деда Всеволод не нашел. Особенно после того, как эта серокожая зараза намочила тряпочку и промокнула кровь, выступившую на слегка рассеченном подбородке парня. Чем заработала еще баллов в глазах старика. Родителей ведь у Всеволода не было. Погибли 1,5 года назад. Да и у деда он был последним близким родственником. Вот он и пекся всей душой, чтобы внучок уже остепенился, женился. И если не подарил ему правнуков, то хотя бы занялся этим. Но Севе намного лучше удавалось найти приключения на свою задницу, чем женщину для серьезных отношений. А все попытки остепениться заканчивались провалом, один дурнее другого. И вот новый шанс. Причем, судя по всему, верный. Да, она была странной, но если не обращать внимания на красные глаза и странные уши, весьма красивой, да и с мозгами, судя по всему, у нее был полный порядок. Поэтому дед не хотел спугнуть девчонку, что только усилило его раздражение на дурное поведение внука. Поболтали. Дед вернул парню его спортивную сумку. Оказалось, что он ее утром там и обнаружил. Сам. На пробежке. Вызвал специалистов, и они не смогли понять, что произошло. Ни следов не нашли, ни концов. Так что квартира осталась в порядке, и молодые смогли туда отправиться. Но уже вечером все завертелось в круговерти. Дед вышел через знакомых на серьезных людей. Те заглянули на огонек, посмотреть на диковинного ушастика. И понеслось. Пару пасли очень плотно, но не мешали Всеволоду Соколову показывать гостей столицу. Музеи, кино, парки и прочие достопримечательности. Даже снабдили билетами на дорогие и хорошие постановки, а также в оперу и консерваторию. Бесплатно. Параллельно работала группа, фиксирующая реакции гостей, ее вопросы, акценты интересов и так далее. Но вот отведенное время вышло. Тихая ведомственная дача в Подмосковье, окруженная высоким деревянным забором, сосны, небольшой двухэтажный домик, штабель ящиков с заказанным имуществом. Все было готово. Вика вынесла небольшой черный шар и положила в центр бетонированной площадки автопарковки. И, вернувшись на лавку, продолжила переговоры. Маяк оставался у принимающей стороны, так что это давало возможность повторного открытия перехода. Редко, ненадолго, но с совершенно умопомрачительными перспективами от сотрудничества. Вдруг шарик щелкнул, и из него ударил светящийся луч. Вверх. Еще несколько мгновений, и луч с шипением открылся в кроваво-красное марево арки. Всеволод вошел в нее, и спустя 1/2 минуты вернулся с парой орков, что тащили ящик с золотом. Для первого раза договорились расплачиваться им. Потом ухватили то, что им указали в штабеле, и потащили обратно. Почти сразу за этим ввалилось еще 2 десятка орков, 3 таурена и пара темных эльфов-мужчин. И закрутилось. А чуть в стороне с каким-то восторженным взглядом расположились добровольцы, согласившиеся поступить в распоряжение Всеволода. Все профессионалы, Но с серьезными проблемами со здоровьем или возрастом не все ведь с годами выгорают и теряют интерес к жизни. Они согласились подписать 3-летний контракт. Взамен получая полное содержание, исцеление, да по 1000 золотых монет сверху. Ребята не верили до самого конца, даже когда увидели эту странную женщину. Мало ли какие мутанты по земле бегают. Может, родители ее в Чернобыле на саркофаге реактора зачали. А вот когда открылся портал и стали появляться самые сказочные существа, они поверили. По-настоящему. А их глаза прямо загорелись надеждой.